пошли бумаги одной из местных юридических фирм. «У тебя есть какая-нибудь на примете?» «Нет». «Возьми кого-нибудь из Мертиндейл Хаббелл. Просто проверь, послали ли они бумаги местному адвокату. Попроси их позвонить, когда документы будут готовы. Я буду ждать в офисе». «Мне еще что-нибудь сделать?» «Молись». Звонок с Гавайских островов раздался в 10 вечера. Дженнифер схватила телефонную трубку. Мягкий голос сказал: «Пожалуйста, мисс Дженнифер Паркер». «Говорите, я вас слушаю». «Это мисс Санг из юридической фирмы Грег и Хой с Оаху. Я хочу вам сообщить, что 15 минут назад мы подали в суд затребованные вами бумаги против Nationwide Motors Corporation». Дженнифер медленно выдохнула. «Спасибо. Большое спасибо». Синтия впустила в кабинет Джоя Лагардия. Дженнифер никогда прежде не видела этого человека. Он звонил накануне и просил представить его в суде. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина, одетый в дорогой костюм, выглядевший так, словно его сшили для другого человека. На мизинце Лагардия носил огромное бриллиантовое кольцо. Улыбнувшись, Лагардия показал желтые зубы и сказал: «Я пришел к вам, потому что нуждаюсь в помощи. Люди могут ошибаться, правда, мисс Паркер? Легавы взяли меня, когда я баловался с 2 девочками. Но, знаете, они могли бы меня и не заметить. Аллея была темной, и когда я их увидел совсем рядом, то вскочил от неожиданности. Они меня и взяли». В его поведении было что-то отвратительное и фальшивое. Слишком настырно хотел втереться в доверие. Он достал толстую пачку денег. «Вот, это аванс. Остальные получите, когда мы закончим дело. Окей?» «Мое время расписано на ближайшие несколько месяцев. Я буду рада порекомендовать вам других адвокатов». «Нет, мне никто не нужен», — настойчиво сказал он. «Вы самый лучший адвокат». «Для простого случая изнасилования, в котором вы обвиняетесь, не нужен самый лучший адвокат?» «Послушайте», — сказал он, — «я дам вам еще больше». В его голосе появилось отчаяние. «В 2 раза больше и...» Дженнифер нажала на кнопку под столом. Вошла Синтия. «Синтия, мистер Лагардия уходит». Джой Лагардия несколько секунд смотрел на Дженнифер, затем собрал все свои деньги и положил их обратно в карман. Не сказав ни слова, он вышел из кабинета. Дженнифер нажала на кнопку селекторной связи. «Кен, зайди, пожалуйста, на минуту». Кену Бейли понадобилось менее получаса, чтобы подготовить полный доклад о Джое Лагардии. «У него впечатляющий список заслуг», — сказал он Дженнифер. «С полицией постоянно встречается, начиная с 16 лет». Он посмотрел на листок, который держал в руках. «На прошлой неделе его взяли за изнасилование и оскорбление действием. Он избил 2 человек, которые хотели скрыть от организации деньги». Неожиданно в все стало на место.